И 11 стих читаю. «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Но вот не знаю, делаем мы или не делаем, это уже вопрос. Но Писание говорит, вот сначала апостол Павел учит чему-то, а потом говорит, «Посему увещевайте друг друга». Почему? Потому что мы часто за собой не видим. Со стороны иногда бывает виднее. Потом Писание говорит, мы не должны наблюдать друг за другом во вред друг другу. Иногда люди просто наблюдают друг за другом, чтобы где-то уловить в чем-то. И внимательно наблюдают. Вы помните, за Иисусом Христом тоже наблюдали. Говорят, пришли, чтобы уловить Его в чем-нибудь. Я не такое наблюдение имею в виду. Это никому не надо. Здесь за собой смотреть надо. Если с этой точки зрения рассматривать вопрос, поймать кого-то где-то. А вот чтобы помочь друг другу, это надо. И я тоже, кажется, вспоминал этот текст Писания. Это в Евангелии от Иоанна записано, не помню точно, какая глава, когда Христос учил и говорил, что мы должны любить друг друга. И говорит, если двое или трое будут о чем-то просить, и там дальше речь идет о том, чтобы помочь друг другу. И там интересное выражение есть. Первая половина говорит о том, чтобы вы шли и приносили плод. Помните? А вторая половина – и чтобы плод ваш пребывал. Чтобы когда что-нибудь попросите во имя мое, то я дал вам. Вы помните это место? Условие, когда я вам дам? Во-первых, чтобы пришли и приносили плод. Я понимаю, здесь я имею в виду не духовный плод, плоды духа. Мы сегодня как плоды чьи-то. Кто-то молился за нас, кто-то первый раз нам возвестил о спасении Господнем. И Писание где-то, кажется, в книге Исаии говорит так, что в тот день отрочь Господа явится в красоте и чести, а плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля, и там так далее. Значит, оставшиеся будут маться святыми там на сегодня. Ну, я не цитирую этот текст Писания. То есть мы как плоды. Так вот, кто-то нас принес сюда. Уже эта часть работы окончена. А уж чтобы этот плод пребывал в церкви, то Писание говорит, вы наблюдаете друг за другом. Иначе это не будет та полная любовь. Вы меня хорошо понимаете, что я имею в виду? Я часто наблюдаю такую картину. Молились, вымолили, покаялся и бросили. А теперь иди и выживай. Может быть, и с этой точки зрения есть какой-то резон, потому что в конце концов Господь хочет научить нас ходить своими ногами. И Бог так часто делает. Вы помните пример с орлом, как на орлиных крыльях носил орел своих орлят, когда они не хотят летать, он просто их выбрасывает из гнезда. Выбрасывают, они падают. Он камнем падает рядом. Если они не расправляют крылья, он опять подныривает под них и опять несет гнездо. Но сами орлята, как правило, ну так говорят те, которые орнитологи занимаются, они не хотят с гнезда выпрыгивать. Он его понукает выпрыгивать, они это берут и выбрасывает тогда. А что делать остается? Надо их научить летать. Вы помните, с чего начался путь Якова? Уже как патриарха, а из того, что был выброшен из своего собственного дома. В одно мгновение потерял все. Был любимый, имел благословение. Ну, вы помните эту историю? Там его научили, что надо сделать, и за короткое время без ничего остался. И ночевать пришлось где-то там камень под голову ложить. И вот Писание здесь говорит, напоминает об этом, увещевайте друг друга и учите в такой обстановке, что не все так просто и не так-то легко научить человека жить самостоятельно. И Бог иногда вот такими обстоятельствами вынуждает человека, хватит. Но мы не должны стоять во главе этих событий, чтобы выбросить человека. Вы меня понимаете, к чему я свожу? Это Бог делает своими методами. А я не могу так делать. Я со своей стороны должен делать все, чтобы помочь. И тогда это будет, и молитва будет принята, потому что так написано, чтобы приносили плод, и плод ваш пребывал, и вот тогда, когда вторая половина будет исполняться, да, чего не попросите, я вам дам. И дам дальше стоит стих. Сие говорит, и есть любовь, о которой я вам говорю. Поэтому Писание здесь говорит через Павла, посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Все-таки и разница здесь видна. Увещевайте и назидайте. Вот настолько Слово Божие многогранно и разнообразно. Иногда вот такие вот нюансы даже трудно словами выразить. Увещевайте, уговаривайте, а назидайте. Но, наверное, предлагайте что-то, за что можно ухватиться. Научите, как вы и делаете. Но не знаю, мы так делаем, не так делаем. Но здесь Павел с фессалоникийцем, как вы и делаете. То есть он их просто утверждает в том, ну, что вы правильно поступаете. Что ваши поступки, ваш образ мышления, он правильный. Вы так и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас. Но, наверное, это болячка всех веков и всех народов. Уважать трудящихся у вас и предстоятелей вашего Господи, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно за дело их. Сегодня, ну, может быть, ко всем это не относится, но не очень-то уважают, не очень-то понимают. И как Павел когда-то говорил, его, значит, обвиняли в том, что он очень хитрый человек, хочет жить как-то за счет кого-то. Сегодня то же самое говорят. Сегодня то же самое говорят. То же самое не все, может быть, не всегда, но это один из минусов, когда люди не уважают. Я впоследствии буду говорить, что, так сказать, я не хочу перепрыгивать. Я думаю, что мы сегодня постараемся кончить вот это первое послание к фессалоникийцам. Но вот то, что я сегодня читаю, апостол Павел назвал заповедями Христовыми. Вот это одно из мест, когда вот свои наставления назвал заповеди Христовы. Я дойду до этого, если дойду сегодня. Я их насчитал 26, я уже забегаю наперед, начиная с 4 главы. До 4 главы, там просто теология, как мы сегодня говорим. Господь говорит через Павла о учении. А уже с 4 главы он же конкретно говорит, вот, вот это, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Как в свое время Моисей дал 10 заповедей, или Господь через Моисея 10 заповедей, то сегодня уже эти заповеди, они очень далеко отстоят от учения Христова. Они на несколько порядков ниже, я об этом не раз говорил вам, потому Писание говорит, если вы, говорит, только основываетесь или думаете получить спасение на основании заповедей Моисеевых, не убивай, не крадь, не прибейся, то вы далеко не зайдете. Потому что учение Христово, оно гораздо выше их. Там было наружное все. Учение Христово требует внутреннего содержания, внутреннего переворота. И вот я, наверное, к этому обращусь дальше. Но я обращу внимание именно еще раз на 12 стих. Просим же вас, братья, просим. Потому что уважать не заставишь. Хотя вообще-то, вы помните, кажется, Евгения Онегина, он уважать себя заставил. И лучше выдумать не мог. Значит, такое уважение, которое заставили, это не совсем правильно, не совсем нормально. Я встречал братьев, которые заставляли себя уважать. Но очень, очень некрасиво со стороны это было видно. Я помню, работал с братьями, все. Говорят, сидят себе спокойно, все, идет тот называет память, все, зашевелились, все нормально, работают. Но там было немножко не так. Помню. Но это не Бхагавад. Бог свидетель, что нет в моих словах ни яда, нет осуждения никого, просто рассуждения конкретные, без всякого унижения кого-то. Ну, чтобы что-то сказать, то надо же конкретно сказать что-то. Говорят, один из высокопоставленных братьев, второй пониже был, но очень уважали сильно, он рангом повыше. Ну, из-за характера, еще из-за чего-то. Ну, вы знаете, что... Ну, не совсем. Хотя по чину, но уважали. И вот он однажды говорит, а что ты так эту все гуманитарку раздаешь по-быстрому? Придут, не давай. Ну что, не давай, так не давай. Значит, приходит, не могу, приходит к нему... Как он не дал? А что это такое? Пожалуйста, у нас достаточно. Вы меня поняли? Это уважение так человек заставил. Ну, это же ненормально. Я помню, когда работал на комбинате, здесь есть, который вместе со мной работал я в мастерской. Но очень часто приходили работницы, то там где-то каблуки сделать, эту самую крутить, эту железку. Ну, только рвы точить, то ножницы наточить. Вот один из слесарей тоже говорит. А что ты им все делаешь? Носит, работы своей полно. А ты все им делаешь? Пришло время. У меня работа, пришли, просят ножницы поточить. Я говорю, не могу. Давай я поточу. Вот как вот интересно, люди хотят вот именно получить что-то, но вот таким путем, но не совсем нормальным. Писание говорит, просим уважать. То есть не надо добиваться одному, чтобы тебя уважали, потому что, говорит, вы помните место Писания, говорит, как есть много меду, там, что-то там вредное, так и домогаться славы уже не есть слава. И домогаться славы уже не есть слава. И домогаться авторитета уже не есть авторитет. Это что-то такое-то естественное, каждодневное, чего не добивается, но естественным образом растет. То Павел здесь учит, как бы там ни было. Я бы мог еще примеры проводить, такие вот интересные. Но я надеюсь, что вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь. Вот просим вас уважать, почитать преимущественно за дело их и за труд их. К сожалению, не все сегодня считают духовный труд тяжелым трудом. Не все считают, что для этого надо силы отдавать много. Может быть, потому что мы в самом деле не прикладываем должных усилий, и их нет, может быть. Может быть, есть на это другие причины, вполне возможно. Но труд духовный – очень тяжелый труд. И говорят, что кто-то однажды сказал так, выразил такую мысль. Когда, говорит, я был пастором, то я не знал покоя ни днем, ни ночью. Теперь поработать хоть сплю спокойно. Поработал, хорошо. И отдохнул хорошо, никаких проблем, ничего на плечах не висит. А здесь, с одной стороны, да. Вроде бы и физически нет, а с другой стороны, вы знаете, очень опасный труд, если так это. Особенно в церквах, где действует Дух Святой. Служители ходят как по лезвию бритвы. С одной стороны, угощишь Дух Святой, будет взыскание и серьезное. Допустишь какое-нибудь заблуждение, тоже будет. И потому говорят, обжегшись на молоке, дуют на что? Обжегшись на молоке, дуют на воду. Такая жизнь. Потому здесь Писание говорит. И второе, на что я хочу обратить самое серьезное внимание. Говорит, все наши труды на земле, они для рта и для временной жизни. И в некоторой мере они касаются и вечной, но это настолько мало. А вот духовный труд, он направлен к вечной жизни.